Глава 117. Это единственный выход. Уверен. Иначе их не убедить. Что ж, вперед. 7 утра. Марван прохаживался из конца в конец по овальному кабинету Лаика. Едва узнав о нападении на Гаэль, он немедленно кинулся в Сантан. И никого не увидел. Малышка заснула, и Рван уехал. И с тех пор никаких вестей ни от одной, ни от другого. Путаясь в хаосе противоречивых мыслей, он разбудил Лаика, чтобы как минимум уладить бардак с Калтана. Пришлось отказаться от первоначального плана послать Гаэль в койку к 3 банкирам и убедить их, что информация оказалась ложной. Больше и речи нет, чтобы ее вмешивать. Она и так свое получила. Остается довериться специалистам. По мнению Лаика, единственным способом добиться цели было снизить цену акции. Поначалу 3 покупателей спишут это на колебания курса перед крупным повышением, но потом убедят себя, что их источник оказался пустышкой. Никакого нового месторождения нет. И тогда поспешат продать. Недостатком данной стратегии было то, что Марван будет вынужден сбыть за бесценок свои акции, чтобы искусственно спровоцировать падение. Другими словами, самому себя разорить, чтобы спасти свою шкуру. «Как черные об этом узнают?» — встревожился Григуар. «Как всегда, через своих финансовых советников». «Они запаникуют. Свои собственные акции выкупим позже и дороже. Курс стабилизируется». Марван улыбнулся. «Финансовая харакири. Камбонга мне яйца открутит». «Предупреди его и введи в курс дела. Когда другие расслабятся, начнете эксплуатацию новых рудников». Старик согласился. Он предпочитал не признаваться в том, что процесс уже запущен. Он по-прежнему расхаживал взад-вперед, сунув руки в карманы. Инстинктивно он не доверял такого рода планированию. С первых шагов в бизнесе он ни разу не видел, чтобы действительно все пошло так, как и предполагалось. Ни в одной области. У жизни всегда оказывается больше воображения, чем у человека. На самом деле важным было другое. Они делали вид, что ведут обсуждение, как 2 солидных бизнесмена, хотя все еще пребывали в состоянии шока. Менее чем за 24 часа Гаэль попыталась покончить с собой и едва уцелела при покушении на убийство. Где-то бродил убийца, и отныне объектом его охоты стал сам клан. Чего теперь стоили их подсчеты лавочников? «А как люксембуржцы?» — спросил Лаик. «Они не прогнутся?» «Я сам с ними разберусь. Старик уже позвонил Монтефиоре. Тот поддержит без проблем. Заодно он поинтересовался пресловутыми гвоздями, которыми занимался Хемехт». «Не в курсе», — заверил итальянец. «Почему бы и нет? В конце концов, его компания перетаскивала 1000 контейнеров в год». Но полицейский никогда не должен исключать случайность, которая может создать дополнительные сложности. «Кто эти типы?» — продолжал допытываться Лаик. «Говорю же, это мои дела». Лаик вяло махнул в знак смирения. Марван поглядывал на него краешком глаза. Сын казался ему бодрее обычного. После попытки самоубийства сестры он впал в странную апатию. Старик даже опасался нового срыва в героин или алкоголь. Но, кажется, кокаина хватало, чтобы поставить его на ноги. Если только София уже с ним не переговорила, и теперь ярость по поводу их подстроенного брака не ждала момента, чтобы вырваться наружу. «В любом случае, уладим с Калтана, и я займусь тобой, мой птенчик». Он уже решил снова отправить Лаика в специализированную клинику для очистки по полной программе. Кстати, о клинике. Он зарезервировал место для Гаэль в одном институте на севере Франции, в Шату. Эти фельетинки находились недалеко от Парижа и занимались богатыми пациентами в депрессии. Заведение было ему знакомо, он сам не единожды там лежал. Для безопасности он разместит там своих людей. Никаких полицейских или служащих, своих собственных парней, обычно занимающихся государственными переворотами и террористическими акциями. Оставался Ирван. Ему еще не представился случай, как следует выдать сыну, но тот только выигрывал от задержки. Убийца все ближе подбирался к их семье, а этот недоумок оказался не способен ни остановить его, ни вычислить. «Значит, я могу положиться на тебя?» — спросил Марван, останавливаясь у письменного стола. «Погоди», — отозвался Лаик, поднимая обе руки. «Это не значит, что мы в стопроцентном выигрыше. Перышки нам ощиплют, и вполне вероятно, что я не смогу потом вернуть все наши акции. К тому же с обратными закупками придется действовать аккуратно, чтобы опять не вызвать скачок курса. Если мои предположения верны, к моменту годового отчета акции вернутся к своему нормальному курсу. Не пойман, не вор». Марван перегнулся через стол. «Единственная, настоящая опасность — это что черные обнаружат новые месторождения. Отвлеки их внимание, пусть решат, что дело в биржевых махинациях, и забудут про то, что реально там происходит. А главное, чтобы они не подумали, будто их решили поиметь. Если мы в этом деле потеряем последнюю рубаху, не страшно. Возьмем свое на сырье». Говоря это, старик параллельно уточнял собственную мысль. В сущности, он на удачу лавировал между советами трусоватого сына, угрозами клана Кабилы и атаками убийцы с гвоздями. Лаик уставил свой взгляд в зрачки отца. У него были такие синие глаза, что невозможно было смотреть в них слишком долго без головокружения. Как в небо. Марван решил, София с ним еще не говорила. «Ты не пожалеешь?» «Позвони мне, когда распродашь». Лаик взялся за телефон. «Сегодня воскресенье, но я сделаю пару звонков».